Глава 32. Лорен Кук сидела в офисе Пейдж почти на том самом месте, где днем ранее стоял только что развязанный Трэвис. Ей было 23 года, но выглядела она гораздо моложе и смотрелась потерявшимся ребенком. Трэвис стоял рядом с Пейдж. Кроме них в комнате находились Кроуфорд и еще несколько человек. Вот уже полчаса они задавали Лорен вопросы про ее отца, ответов на которые не находили в компьютерах. Но до сих пор ничего существенного не выяснили. В глазах девушки Трэвис видел нечто знакомое ему по прошлой жизни, то, что он наблюдал у некоторых людей во время допросов. Стремление что-то рассказать, подавляемое страхом. Страхом, порожденным недоверием к тем, кто задает вопросы. Подавшись поближе к Пейдж, Трэвис прошептал вопрос ей на ухо. Она взглянула на него, потом поняла идею, кивнула и вышла из комнаты, прихватив с собой сотовый телефон. Темные глаза Лорен следили за ее перемещениями. Вернулась, когда Кроуфорд попросил ее разъяснить что-то, что она уже объясняла дважды, и снова вышла. Спустя несколько минут Пейдж вернулась с черной пластиковой сумкой, в каких переносили объекты. Дождавшись, когда Кроуфорд закончит задавать Лорен очередную серию вопросов, Трэвис сказал: «Можно мне с ней поговорить?» Кроуфорд кивнул. Трэвис выступил вперед, встретился с девушкой взглядом и мягко, но напрямик спросил: «Вы ведь не верите, что ваш отец покончил с собой, не так ли?» Она покачала головой, глядя ему прямо в глаза. «Это невозможно», — промолвила девушка. Она помолчала, опустив глаза к полу, а потом продолжила. «Конечно, все подряд мне только и твердили, что я должна смириться с произошедшим, что ничего другого мне не остается, что, когда такое случается, люди всегда чувствуют то же самое, что и я, и что такое всегда случается неожиданно. Меня уверяли, что усадьба была под охраной, и что там все проверялось от и до после случившегося, и что никто туда не входил и оттуда не выходил. Но мой отец не кончал с собой, и пусть вы мне не верите...» «Мы знаем, что он не кончал с собой», — прервал ее Трэвис. Лорен снова подняла глаза, встретилась с ним взглядом. Трэвис повернулся к Пейдж, и та передала ему черный футляр. Он сел на стол около двери и открыл его. Казалось, что внутри пусто. Трэвис запустил руку внутрь и наугад ухватил то, что там лежало. Ощущение было такое, будто он взялся за некий предмет одежды с закрытыми глазами. Сначала его пальцы, кажется, нащупали рукав, потом нижний край куртки или рубашки. Он снова повернулся к Лорен. «Убийца вашего отца носил вот это», — промолвил он, и, засунув руку поглубже в куртку, вынул ее из сумки. Ниже плеча она была не видна. Лорен содрогнулась, уставившись туда, где должна была находиться его рука. Голова ее затряслась, рот приоткрылся, кажется, чтобы задать вопрос, но он так и не прозвучал. Она просто осмотрела. Прошло 5 секунд, потом 10. Когда девушка наконец заговорила, голос ее был еле слышен. «Где он сейчас?» Задавая этот вопрос, она снова посмотрела на Трэвиса. Тот, не моргнув, встретил ее взгляд. «Мертв», — ответил он. — «Я убил его». Наблюдая ее реакцию, Трэвис увидел именно то, на что надеялся. Девушка поверила, что он сказал правду. «Лорен, мы тут вовсе неплохие ребята», — промолвил он. «Нам можно рассказать все, о чем вы боитесь говорить с другими». Некоторое время она продолжала смотреть на него, потом перевела взгляд на Пейдж, затем по очереди на каждого из остальных. Каждый кивнул. Девушка снова повернулась к Трэвису, потом, помедлив, опять опустила глаза и заговорила. «Мой отец принадлежал группе людей, о которых вы никогда не слышали, и ничего не узнаете о них, проверяя его счета, налоговые документы или телефонную книгу. Погиб не он один. За последние годы убивали и остальных, причастных к этому делу. Я расскажу вам все, что знаю». Знала она, правда, не так уж много. Отец старался не вовлекать дочь в свои небезопасные дела. По ее словам, группа, о которой шла речь, не имела даже названия, предположительно, и соображений безопасности. Но посвященные, может быть, в шутку, только между собой и только устно, никогда не записывая, назвали это сообщество «Орден Кубит». Трэвису слово «кубит» ничего не говорило, но остальные присутствующие знали, что оно означает. «Квантовый бит» или «квантовая ячейка памяти», вычислительный блок квантового компьютера. Большую часть последнего десятилетия несколько десятков правительств и несколько сотен компаний прилагали огромные усилия для разработки подобных компьютеров, открывавших несравненно большие возможности, нежели существующая техника. Однако дальше подтверждавших концепцию экспериментов дело не сдвинулось, так и застряв на лабораторной стадии. Все пребывали в уверенности насчет того, что решение непременно будет найдено. Только вот когда? Через 5 лет или через 50, никто сказать не мог. По мнению Лорен, Орден Кубит возник в начале 90-х. Насколько она понимала, он представлял собой сообщество очень богатых людей, втайне развивавших собственную программу по созданию квантового компьютера. Их стремление к секретности объяснялось страхом. Слишком высоки были ставки в гонке за лидерство. Пересекшего финишную черту первым ждало невиданное могущество. Однако было сомнительно, что многие из весьма вероятных кандидатов на победу в этой гонке использовали обретенные возможности во благо мира. Куда более вероятным представлялось обратное. Орден Кубит ставил своей целью самостоятельно добиться успеха, а потом, выбрав среди перспективных организаций, максимально ориентированные на всеобщее благо, поделиться с ними технологией. Славная идея. И как раз из тех, за какие убивают. Потому как стремящиеся к могуществу и власти очень не любят, когда возникает угроза осуществлению их планов. И склонны выражать свое недовольство весьма решительными средствами. Достиг ли орден поставленной цели и далеко ли продвинулся на этом пути, Лорен не знала. В неведении она пребывала и насчет того, где проводилась работа, где проходили встречи и как Тангенс мог бы найти других членов организации. Закончив говорить, девушка снова обвела всех присутствующих взглядом и спросила: «Я вам помогла?» Трэвис встретился взглядом с Пейдж и увидел, что она думает так же, как и он. После чего снова повернулся к Лорен и сказал: «Помогли». «Один у них есть», — промолвил Трэвис. «Работающая модель». Они с Пейдж стояли в открытом дверном проеме ангара на поверхности, провожая взглядом самолет. На сей раз это был «Гольфстрим», отлетавший с Лорен на борту. Она просила оставить ее в пограничном городе, говорила, что здесь чувствует себя в большей безопасности. Но она ошибалась. Сейчас это, пожалуй, было наименее безопасное место на всей Земле, поскольку находилось под прицелом шепота. Что же до самой Лорен, то вряд ли ей угрожала опасность, поскольку все, что знала, она уже рассказала. «Думаю, это так», — согласилась Пейдж. Трэвис проследил за тем, как самолет, удаляясь, уменьшился до размеров авиамодели, потом превратился в пятнышко, а затем и вовсе пропал из виду. «Но разве может быть, чтобы такой компьютер, как бы хорош он ни был, превзошел шепот?» — осведомился он. И по этой причине шепот увидел в создающих его людях угрозу. «Я не больно-то много знаю о квантовых компьютерах. Время от времени появляются публикации об их огромных возможностях. Я знаю, что их мощность возрастает в геометрической прогрессии с добавлением каждого кубита. Но тут тоже есть свой фокус. Много их не добавишь. Существует какое-то техническое ограничение. 10 или 12 кубит, что-то в этом роде. Недостаточно для создания какой-то там супермашины. Но вот если бы кому-нибудь удалось обойти эти ограничения и создать компьютер в 50 или 100 кубит, получилось бы нечто запредельное. Совершенно запредельное. Насколько я знаю, тут тоже есть ограничения по возможности их использования и какие-то ограничения математического характера. Но надо думать, при творческом подходе и тут можно отыскать обходные пути. Так или иначе, если бы кому-то действительно удалось создать продвинутую работающую версию, это было бы нечто». Трэвис задумался, глядя на уже опустевшее небо. «Даже если они были правы, это все равно не имело смысла», — Коль скоро то, чем занимались эти люди, могло таить в себе угрозу для шепота, тот должен был узнать об этом заранее. А узнав, направить Пилгрима, чтобы тот пресек эту работу в корне, задолго до ее завершения. И не только это оказалось Трэвису бессмысленным. Было и несколько других моментов. Он не мог отделаться от мысли, что вся эта кажущаяся бессмыслица входила в план шепота. Любой отменный стратегический ход должен был показаться противостоящей стороне нелепостью. Но в чем заключался сам этот план? Какую конечную цель ставил перед собой шепот? Если зачастую бывает не просто понять, чего хочет человек, то что, черт возьми, говорить о такого рода штуковине? По этой части Трэвис не мог даже строить догадки.